Гараж сейчас стоял напротив своего противника и пытался понять, на что же тот способен. Эти рыболюди не сказать, чтобы впечатлили мечника. Те же члены его команды куда сильнее, как он считал. Ты неплох, как для человека, но все равно, против меня ты ничто. Чтобы ты знал, у меня 40 дан по рыбокарате и сейчас я покажу его тебе. Гараж даже с небольшим интересом посмотрел на этого рыбочеловека. Рыбокарате. С таким я еще не сталкивался, подумал он и в следующий же момент резко обрушил свой сильнейший удар на стоящего напротив противника. Кураби с раскрытыми широко глазами ощутил надвигающуюся на него опасность и едва смог уйти с пути движущегося ветра, который буквально разрезал наполовинки стоящих за ним сородичей. «Да как ты посмел убить их? Не прощу!» Гараж опять посмотрел на стоящего напротив довольно-таки внушительного черноволосого пирата, хмыкнул при виде его черного хакама, а затем резко ускорился, уклоняясь от обрушившегося на него града ударов. Сила гаража и так была впечатляющая, а под воздействием гипноза Джанга с него и вовсе спадали все ограничения, так что страшные удары рыбочеловека гараж с обманчивой легкостью блокировал собственным огромным мечом. Кураби недоумевал. Почему? Почему все его атаки не достигают цели? Почему эта жалкая обезьяна смеет останавливать его удары? Но ответ получить он так и не успел, гаражу надоел этот бой и, взмахнув своим массивным мечом, он отрубил руки рыбочеловеку одним молниеносным и сильным ударом, а следующий уже снес ему голову. Смерть еще одного офицера рыболюдей была поддержана радостным криком пришедших в себя жителей деревни Кокоиши. «Ню, как вы смеете убивать моих друзей? Не прощу, не прощу. Умри, узри же мой непревзойденный шестимечевой стиль». Хачи, сейчас он был зол. Зол от того, что его товарищи гибли один за другим. А ведь они вместе прошли через множество испытаний, пересекли Гранд Лайн, сражались с дозорными и пиратами, они были все равно, что братья. А теперь они умирают один за другим. Кабадзи, орудуя своим единственным клинком, сейчас противостоял своему противнику, машущему своими здоровенными дурами, словно игрушками какими-то. Кабадзи даже не пытался блокировать атаки этого монстра. Бесполезно. Он вкладывал в каждую свою атаку такую силу, что Кабадзи просто бы снесло. Но преимущество Кабадзи было вовсе не в силе, а в скорости и ловкости. Он легко уклонялся от каждой его атаки, оставляя множество мелких ран на его теле. Но вот осьминог, с которым и сражался Кабадзи, неожиданно раздулся и выстрелил чернилами. Кабадзи резко подпрыгнул вверх, но осьминог словно бы и ждал этого, встал в том месте, где должен был приземлиться Кабадзи. А затем он резко стал вращать свои мечи, словно мельница или же аналогия с мясорубкой больше подойдет. Если ничего не сделать, то Кабадзи может и умереть. Не бывать этому, подумал мечник и прямо в воздухе выставил клинок вперед. Кабадзи готовил свою сильнейшую атаку и, сконцентрировав все свои силы, он буквально выстрелил потоком сжатого воздуха в то место, где сейчас стоял осьминог. Тот явно не ожидал ничего подобного, его мечи пошли трещинами, а затем и вовсе сломались, а затем уже сам Кабадзи воткнул ему в грудь свой меч, оказавшись на земле. Маджи и Ричи, эти вовсю веселились и убивали. Ричи так вообще чувствовал себя невероятно счастливым, еще бы его любимая рыба, самая бежала ему в пасть. И Тадакимасу, с такими мыслями лев раскрыл пошире пасть и побежал навстречу своей еде. Орлонг не мог поверить во все происходящее. Его сородичи, они гибли один за другим, проигрывая собственные сражения. Даже его офицеры не смогли победить. Ха-ха-ха, ну что, жалкая рыбешка, осознаешь собственную ничтожность? Смотри, я даю тебе шанс, сдайся и упади передо мной на колени. Умоляй меня пощадить твою жизнь, и тогда я подумаю над этим. Багги сейчас был похож на маньяка-убийцу. Его оскал был практически на все его лицо. Его глаза, они буквально говорили: «Я убью тебя». Но Орлонга было не испугать этим. «Ша-ха-ха, Ты жалкий червь, просишь меня преклонить колени. Немного ли ты о себе возомнил? Сейчас я быстро убью тебя, а затем разберусь со всеми твоими людьми. Жалкий мусор буквально выплюнул свои слова Орлонг, на что клоун оскалился еще больше. Ты убьешь меня? Ха-ха, лучшей шутки я за всю свою жизнь не слышал. Слушай ты, рыба, знай свое место. А оно как раз таки на костре, когда мы с ребятами будем обгладывать твои косточки. Нет, да чего же наглые рыбы пошли? Да я таких, как ты, с пушки глушу, а потом ем. Не думаю, что ты чем-то будешь отличаться, может мясо, конечно, говняцем будет пованивать, но тогда не обессудь, я просто выкину тебя в море. Все, это стало последней каплей терпения Орлонга. Убью тебя. Слышишь, я убью тебя, жалкое ничтожество. Разъяренный Орлонг буквально за мгновение оказался возле скалящегося клоуна и, открыв свою огромную пасть, полную острейших, словно пилы зубов, укусил его. Все, кто сейчас наблюдал за этим, были в полнейшем шоке. Ведь клоун даже не стал уклоняться. И лишь те самые пираты, что уже заканчивали свои сражения, видя это, разразились безумным смехом. Орлонг, откусив большой кусок от этого человека, не почувствовал совершенно никакого сопротивления плоти, но не обратил на это внимания. Выплюнув оторванный кусок, он буквально разразился победным смехом. «Ша-ха-ха, ничтожество! Какое же ты ничтожество, и это все, что может человек с самой высокой наградой во всем Истблю!» Орлонг ликовал, жители Кокоиши впадали в отчаяние, но смех полурыбы не продлился долго. Еще недавно буквально разорванное тело резко двинулось в его сторону, и тот, совершенно не ожидая подобного, получил удар в челюсти и едва ли не лишился головы. Лезвие слегка полоснуло его по шее. Орлонг не мог поверить в это, он едва не умер. Как такое возможно? Тем же временем Багги решил не затягивать больше сражение. Если оно продлится дольше, то все может осложниться. Сейчас, пока Орлонг растерян и рядом с ним нет моря, это и мой шанс. Нами не могла поверить в увиденное, того самого Орлонга, которого она считала непобедимым, сейчас избивали словно какого-то беспомощного щенка. Он просто ничего не мог противопоставить клоуну Багги. Ни одна его атака не могла даже вреда ему нанести. Когда он понял, что его зубы и его нос бесполезны, он уже был изрядно избит, едва стоял на ногах, и все его тело буквально было покрыто ранами. Багги даже не заморачивался тем, чтобы вынимать из его тела собственные ножи. Как ты смог победить меня? Этого не может быть. Я не могу проиграть человеку. Не могу. Теперь уже нами видела, что Орлонг находится на грани отчаяния, как еще полчаса назад была и она. Не можешь. Ты что же, рыбина, теперь еще и от реальности убегать решил? Ну, ничего, когда я с тобой закончу, ты будешь считать меня своим господином и повиноваться мне. Думаю, это будет для тебя куда хуже, чем смерть. Хе-хе, прямо предвкушаю это зрелище. Ну что, рыбка, ты готова? Не проиграю. Я не могу проиграть тебе. Глаза Орлонга забегали в панике по окружающей его обстановке. И тут его взгляд встретился с взглядом Нами, и столько ненависти и презрения он увидел сейчас в нем, что его рассудок окончательно помутился. Нами с ужасом смотрела, как теперь Орлонг, не видя ничего, понесся в ее сторону. «Ша-ха-ха, хотя бы тебя, Нами, я заберу с собой». Нами не могла даже пошевелиться, вид несущегося на девушку монстра с открытой пастью сковал ее тело. Но лишь на мгновение, а затем она снова вернула контроль, но не стала убегать. «Нет, она больше не будет делать этого». Быстрым движением она достала свой складный посох и выставила его навстречу Орлонгу. «Нами! Нет!» — вскрикнула Наджика, но помешать никак не могла. Нами понимала, что ее жалкие потуги даже не остановят разогнавшегося монстра, но за ней, за ее спиной сейчас находятся раненые жители ее деревни, и если она уйдет с его дороги, то умрут уже они. Пусть хоть так, напоследок, она поможет им. И вот, когда Нами уже готова была проститься с жизнью, из-за спины Орлонга появился парящий Багги. И он, схватив рыбочеловека за волосы, буквально вмял его лицо в землю, и на этом он не остановился, продолжая превращать его лицо в кровавую кашу, выбивая зубы, ломая нос, и так до тех пор, пока он не потерял сознание. Нами вздохнула с облегчением, но только до тех пор, пока не встретилась взглядом с разъяренным Багги. Он был вне себя от гнева и теперь, паря над землей, надвигался на Нами. Девушка даже отступила немного, но Багги был быстрее. «Ты, да как ты вообще додумалась, чтобы встать на его пути, дура?» Нами была готова ко всему, даже к тому, что ее сейчас будут убивать, но уж никак не отчитывать. «Ты чем думала, дебилка малолетняя? Как ты вообще только подумала покинуть нас? Почему ты не попросила меня о помощи? Почему я тебя спрашиваю, Нами? Я же тебе прямым текстом говорил, что тебе стоит только попросить. А что ты? Ты даже в этой ситуации не стала этого делать. Я что, такой ненадежный? Ты разве не можешь мне доверять? Я сильно разочаровался в тебе, Нами, и тебе теперь сильно придется постараться, чтобы вернуть мое к тебе доверие. Но, как же я могла? Зачем вам помогать мне? Мы ведь едва только встретились». Нами снова начинала плакать. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя такой плаксой. Но в отличие от прошлого раза, когда она плакала от отчаяния, сейчас она была счастлива. Счастлива, что есть те, кто готов защищать ее и помочь. Что с того, Нами? Разве это важно? Ты член моей команды, даже больше, ты, если того пожелаешь, можешь стать моей дочерью. Я прочел твое письмо, Нами, и после этого ты думала, что я оставлю тебя одну. Даже не рассчитывай на подобное. Теперь тебе уже не избавиться от меня. Простите меня. Простите за то, что я сбежала. Простите за то, что украла ваши сокровища. Простите. Насчет этого мы с тобой поговорим отдельно, а пока мы покинем эту деревню. У меня с парнями есть еще пару дел на этом острове. Позже, надеюсь, ты присоединишься к нам, а его я забираю с собой. Сказав это, Багги схватил бессознательную тушу Орлонга за нос и поволок по земле за собой. «Эй, Кабадзи, захвати с собой того осьминога, кажется, он еще дышит». Уже отойдя на пару метров, прокричал Багги, указывая в сторону еще дышащего Хачи. «Так вот ты какой, Орлонг Парк!» Стоя напротив довольно массивных ворот, проговорил Багги: «Гараж, будь добр, разберись». Индеец лишь молча кивнул на слова своего капитана и вышел вперед. Поудобнее перехватив свой меч, он одним ударом буквально разрубил эти самые ворота на половинки, и клоун Багги первый прошел через них, так и продолжая волочить за собой избитого хозяина жилища. «Да, а эти рыбешки умеют устроиться, я вам скажу. Черт, даже завидно немного стало. Бассейн, шезлонги, море и пальмы, не хватает лишь смазливых рабынь. Прямо курорт, а не пиратская база. Хаем, а почему бы и нет? Не пропадать же этому зданию как-никак. Да и полное право имею на него. Решено, это будет моим пляжным домиком для отдыха». «Ха-ха, Джанго», на оклик первый помощник среагировал лишь поднятой бровью, решил, что теперь это место принадлежит мне. «Будет моей курортной резиденцией, да и дизайн мне нравится. Ну, пожалуй, действительно, строились здесь основательно, и бросать бы было расточительно. Поддерживаю». Джанго, пробежавшись взглядом по этому своеобразному замку, был полностью согласен с Багги, да и отдых им сейчас совсем не помешает. «Значит, решено. Маджи, бери парней и отправляйтесь прямо сейчас на осмотр помещений. Кабадзи и гараж, займитесь охраной, не пускать никого, кроме Нами. Ну а я побеседую, пожалуй, с пленными». Покоящийся на плече Драгонидзуми, увидев оскал Багги после этих слов, тут же замычал, но сквозь кляп он так и не смог сказать, что уже готов к сотрудничеству и общаться для этого с ним вовсе не нужно. Очередной вскрик от ужасающей боли, и Орлонг едва ли сдерживается от того, чтобы не начать просить пощады, но быстро берет себя в руки. «Ты крепкая рыбешка, как я посмотрю, Арлонг!» В бессильной злобе и ярости, он метал сейчас свои взгляды на того, кто присел рядом с ним, и теперь с каким-то даже нездоровым интересом смотрел на поломанное тело рыбочеловека. «Кха! Что тебе нужно, человек? Ты победил, кха!» Харкая кровью, едва смог выговорить Арлонг. Он не чувствовал больше собственного тела, боль, она буквально была повсюду, не было ничего, что не испытывало бы ее в данный момент. Вот уже на протяжении нескольких суток этот сумасшедший клоун издевался над ним, пытал его, ломал ему кости, дробил их и все это в полнейшей тишине, что еще больше заставляло Арлонга почувствовать свою ничтожность. «Что мне нужно? Да, наверное, и ничего даже. Я уже нашел все твои тайники и хорошо их подчистил. Даже вернул те деньги, что нами украла у меня, и даже больше. Знаешь, я слегка восхищаюсь тобой, ты неплохо тут устроился. Обложил всех данью, но, на мой взгляд, это-то изгубило тебя. Ты слишком расслабился, Арлонг. Забыл, что ты не самая крупная рыба в этом аквариуме. Арр!» Новый крик боли, вызванный тем, что очередной кусок кожи был срезан с его тела. «Кха, в таком случае убей меня! Убей меня, человек!» Багги с интересом посмотрел на распластанного рыбочеловека, затем повернул голову и приметил еще одно тело, прибитое цепями к стене и раньше бывшее дозорным, хмыкнул. «Убить! Знаешь, Арлонг, смерть она скоротечна, и ты не сможешь понять всего, что я хочу до тебя донести. Да и планы у меня на тебе еще есть. Ты мне понадобишься, чтобы приучить мою дочь к крови и жестокости. Знаешь, нами, несмотря на все, что с ней сделали вы, она слишком мягкосердечна и так просто никого не убьет. А меня это не устраивает. Как-никак я пират, и такое положение дел может плохо сказаться в будущем. Что, что, ты хочешь?» Арлонгу уже было не до гордости и собственного гонору. Все, что он сейчас хотел, это лишь поскорее избавиться от всей этой боли и унижения. «Благодарю, что спросил. Ты, наверное, думаешь, что я маньяк какой-то, наслаждающийся твоими пытками. Но не думай, это не совсем так. Как-никак, я преследовал несколько целей, и должен сказать, ты оправдал все мои ожидания. Сразу видно, что ты был на Гранд-Лайне. Все, что ты мне рассказал, мне очень пригодится в будущем, хе-хе. А ведь если посудить, Арлонг, то мы с тобой чем-то похожи. Тебе просто не повезло встретиться со мной, ну или родиться в одной эпохе. Вот сам посуди. Мы оба обкладываем данью города, мы оба стремимся захватить этот мир и построить собственную империю, но что самое удивительное, и ты, и я заприметили талант этой девочки. Знаешь, я даже понимаю, почему ты не захотел отпускать ее. Такие сокровища, как она, куда ценнее денег, ведь своим трудом они принесут гораздо, гораздо больше. Только в отличие от тебя, меня она не предаст и не покинет. И за это тебе особая благодарность, Арлонг. Арлонг сейчас смотрел на меня с непередаваемым оттенком злобы и безнадежности, злости и отчаянию. Хе-хе, некогда гордый и уверенный в собственной исключительности и превосходстве, а сейчас униженный, поломанный инвалид, мечтающий лишь об одном, о смерти. Знаешь, Арлонг, вот теперь я думаю, ты готов к моему предложению. Теперь я, наконец, смог тебя подготовить к следующему этапу своего плана, и я почти уверен, что ты с радостью согласишься на него. Арлонгу от этих слов стало резко не по себе. Агония, что он испытывал до этого, показалась ему еще не пределом того, что он может пережить. «Слушай меня внимательно, Арлонг. Слушай и запоминай, мои слова – это шанс для тебя избавиться от всей этой боли и унижений. Шанс уйти на перерождение, а не стать моей послушной зверушкой. И уж ты мне поверь, если ты этим шансом не воспользуешься, тогда то унижение, что ты испытываешь сейчас, покажется тебе лишь вершиной айсберга. Я вгоню тебя в такое отчаяние, что ты готов мне будешь задницу вылизывать каждый раз, как я схожу посрать. Ты меня понял?» Арлонг понял. Прекрасно понял, даже сквозь ту боль, что сейчас затопило его сознание, слова клоуна звучали более чем отчетливо, и от таких перспектив Арлонгу хотелось самому себе перегрызть горло, если бы ему, конечно, дали такую возможность. А потому, единственное, что ему сейчас оставалось, это внимательно выслушать предложение клоуна и принять его. Нами, она долгое время не решалась прийти сюда. Она боялась, ей было стыдно, и, в конце концов, она не знала, как стоит ей вести себя с ними. Прошло целых 3 дня, прежде чем она смогла оказаться тут, у входа в Арлонг-парк. Она набралась смелости и приняла собственное решение. Даже обсудила его с Наджика, и та смирилась с этим. Несколько раз Нами слышала, как Ген Сан и представители других деревень ходили к Арлонг-парку, но их так и не пустили дальше. С их же слов, клоун Багги не пожелал видеть их, и занят чем-то другим. А тем временем, все жители островов Канами не знали, как им быть дальше, и что будет в будущем. Да, Арлонг пал, и это уже само по себе невероятно и огромнейший повод вздохнуть свободно. Но с другой стороны, его победили другие пираты, и если верить слухам, возможно еще хуже, чем сам Арлонг. Потому-то все жители островов обсудили и попросили Нами, все же встретиться с клоуном Багги и понять, что он будет делать, какие у него планы на них. А ведь Нами еще сама не набралась смелости встретиться вновь лицом к лицу с этим человеком. Нами, да сколько можно-то? Ты сама на себя не похожа. Где та сильная девочка, что с детства грабила пиратов? Что с тобой? Наджика беспокоилась за сестренку и потому старалась ее приободрить. Ты не понимаешь, сестра, я не знаю, как мне теперь вести себя с ними. Раньше было проще, для них я была членом команды, а они для меня лишь очередные пираты, которых я обману. Но теперь все наоборот. Я так-то предала их и украла их сокровища, они же те, кто помогли мне, спасли всех нас и... Он даже назвал меня дочерью. Наджика вздохнула. Девушке не то чтобы нравилось это. Кто захочет, чтобы ее сестра видела в кровожадном пирате отца? Но также Наджика видела и реакцию этого самого пирата. Она видела, как он разозлился на ее опасный поступок, и видела, как он защитил ее. В общем и целом, как и Нами, Наджика тоже испытывала неоднозначные чувства к этим пиратам. Но и то, чтобы ее сестра грустила, она не хотела. Так, Нами, живо поднимайся. Сомнениями делу не поможешь. Тебе надо со всем этим разобраться. Иди к ним и узнай все, что тебе необходимо. Не сомневайся, они не ненавидят тебя и уж точно не убьют. Уж это я понять смогла. Так что вперед, сестренка, не кисни. И вот она тут, у этого самого ненавистного места. Места, полного ее страданий и слез. Стоило только девушке подойти ближе, как перед ней, словно из ниоткуда появился гараж. Огромный индеец быстро осмотрел пришедшую девушку и молча отступил, дав ей возможность пройти внутрь. «Спасибо». Нами смогла слабо улыбнуться ему, но молчаливому индейцу хватило и этого. Он кивнул в ответ и также внезапно исчез. «Нами, ты вернулась. Наконец». Нами стояла с широко открытыми глазами и не могла поверить в происходящее внутри Арлонг-парка. Впрочем, куда более живая и миловидная улыбка появилась на ее лице, другого от этих пиратов ожидать и не стоило. Пираты клоуна Багги, за те 3 дня, что они обосновались в этом парке, обустроили его полностью под себя и теперь наслаждались жизнью и веселились. Кто-то плавал в бассейне, кто-то выделывал трюки под музыку, а некоторые даже загорали на бывшем шезлонге Арлонга. А вот самого Багги видно не было. «Привет, Нами!» К девушке подошел расслабленный и веселый Дэн. В руках он держал 2 стакана и один сейчас протянул ей. «Будешь? Давай!» Нами взяла из его рук искристый напиток и для храбрости выпила его. Уважительно посмотрел на нее Дэн, а затем спросил: «Ты долго, Нами? Мы уже заждались тебя. Тут такое классное место, мы столько всего нашли в его закромах. Здорово, что ты нашла его и показала нам». Дэн улыбался и говорил искренне, но нами кое-что насторожило. В смысле? Что ты имеешь в виду, Дэн? Так разве я не прав? Отец, еще когда мы направились сюда, сказал, что отправил тебя вперед. Мол, ты должна будешь все подготовить. Ладно, ты извини нами, пойду, присмотрю за Драго, а то еще утонет ведь. Нами проследила за взглядом Дэна и кивнула. Этот взрослый ребенок сейчас явно намеревался окунуться в воду, с завистью смотря на то, как остальные члены команды плавают. «Погоди, Дэн, ты не знаешь, где сейчас капитан Багги?» «Прежде чем дать ему уйти», — спросила она. «Отец, не знаю, я его 3 дня уже не видел, как он заперся внутри, так и не выходил. Ты вон лучше у Джанго спроси, он точно знает». Сказав это, Дэн сорвался на бег и рывком прыгнул в воду, спеша достать Драго, что все-таки не удержался и нырнул. Нами же повернула голову и встретилась взглядом со вторым человеком в этой команде и тут же поежилась. «Он знает», — поняла она. «Остальные, судя по всему, остались в неведении, а если знать Багги чуть лучше, то это и не удивительно. Но старший помощник точно в курсе, а потому нами на подгибающихся ногах сейчас подходила к нему. «Здравствуйте, Джанго-сан», — слегка запинаясь и стыдясь, проговорила она. «Пришла, значит. Я уж начал сомневаться. Проходи, капитан там внутри, он как раз закончил свои дела». Указав взглядом внутрь коридора, пристально смотря на нее, сказал он. «Спасибо». Нами не стала задерживаться, и чуть ли не бегом пошла туда, рядом с Джанго было неуютно. Еще спустя несколько минут, за одной из запертых дверей, она услышала голос. Голос, принадлежащий ее капитану, но с кем он говорит? Любопытство, оно снова взяло верх над нами, и слегка приоткрыв дверь, она заглянула внутрь. Багги сидел за столом, развалившись в одном из кресел, и общался с кем-то по ден-ден-муши. «Значит, говорите, что письмо доставлено, мистер Рикмин. Что же, это хорошо. О, не переживайте насчет задержки, это даже мне на руку. Я и сам был втянуть в непредвиденный случай, так что все нормально». «Какой случай, говорите?» «Ну, думаю, скоро вы узнаете об этом». «Да, да и вам всего хорошего, мистер Рикмин». «Да, я скоро приплыву за тем, что хранится у вас. Насчет денег не переживайте, я достал их. Все, до скорой встречи, мистер Рикмин. Прощайте». Любопытно, нами аж загорелось, ей стало интересно, о чем был этот разговор. Но неожиданные слова Багги заставили девушку подпрыгнуть и вскрикнуть. «Нами, разве тебе никто раньше не говорил, что подслушивать нехорошо?» — обманчиво мягким голосом проговорил повернувшийся в сторону двери Багги. Дверь открылась полностью и внутрь вошла Нами, опустив голову и признавая свою вину. «Простите меня, господин Багги. Я не хотела. Оно само. Хаем, легкая улыбка. Само значит. Ну что же, пусть так. Ты все же пришла. Это радует Нами. Думал, что ты не захочешь нас больше видеть». «Ну как, смогла отойти от всего произошедшего?» «Нами, она не знала, как ей нужно сейчас себя вести. Как быть? Почему капитан Багги не злится на нее? Почему? Он наоборот смотрит ласково и нежно. Что вообще происходит?» «Да. Спасибо вам большое, господин Багги. Если бы не вы, если бы вы не появились на этом острове, то я не знаю, что было бы». «Опять, откуда слезы?» Нами обещала себе, что она больше не будет плакать. «Обещала же». «Это да. Пожалуй, я единственный, кто мог бы справиться с ними. Ни дозорные, ни другие пираты, ни у кого из них не было и шанса. И, на мой взгляд, ты тоже должна была это понимать. Так скажи же мне, почему ты не воспользовалась этим?» Такое заявление клоуна слегка шокировало девушку. «Что вы имеете в виду?» Девушка не поняла, а потому и спросила. «Говорю, почему вместо того, чтобы красть сокровища, ты просто не столкнула две наши команды? Результат ты могла наблюдать, мы победили. Так в чем проблема?» Нами была в ступоре, как от самого вопроса, так и от того, что действительно не додумалась до подобного. «Но, как же?» Девушка не знала, что и сказать, и Багги видел это. «Эх, ладно, проехали. Раз уж ты пришла, то, думаю, пришло время. Мы ждали только тебя», — махнув рукой, проговорил Багги. «Меня. Так вы, поэтому не уплыли», — осознала сказанное нами. Она знала, что Багги куда-то спешил, но он все равно все еще оставался на острове. Так он ждал ее. На самом же деле, Багги лишь отчасти из-за нее задержался здесь, но не стал говорить ей об этом. «Ну да, но теперь, закончим пару срочных дел, а затем уплывем. Осталось только решить один вопрос. Поплывешь ли ты с нами?» Резкая смена тона и серьезный взгляд капитана. От столь резких изменений, нами даже сделала шаг назад. «Что вы имеете в виду, капитан Багги?» Справившись с собой, спросила она. «Ты же хочешь отправиться с нами. Я это вижу у тебя во взгляде, девочка. Но, я не могу так просто обратно взять тебя на корабль. Ты понимаешь?» Нами опустила голову после этих слов. «Да, она понимала. Пусть другие не знают об этом, но он-то в курсе. Она предала их. Да, я все понимаю. Но, капитан, прошу. Я клянусь, я больше не поступлю так. Вы же знаете, почему я это сделала. Вы же понимаете». Нами сама не заметила, как ее голос начал дрожать. И как бы она ни старалась, ничего не могла с этим поделать. «Понимаю, Нами, я все прекрасно понимаю. Но и ты пойми, что будет, если еще кто-нибудь захватит этот остров. Ты и тогда, если они прикажут, предашь меня. Так что ли?» От слов Багги, Нами стало обидно. Очень обидно, но возразить было нечем. «Не сделаю этого. И вообще, вы ведь можете сделать так же, как и на том острове. Вы же можете защитить эти острова. Ведь можете же». Нами понимала, это наглость. Большая наглость с ее стороны. Но Багги был прав, она не знала, как поступит, если ее сестру и всех остальных снова возьмут в заложники. А потому, единственный выход, если Багги возьмет их под свою защиту. «Хо, значит, хочешь, чтобы я защищал твой родной остров? Я-то могу это сделать, но зачем мне это, Нами? Химавари мне платит за защиту, а будут ли мне платить жители Канами? Вот в чем вопрос. Ты пойми, Нами, я не так добр, как тебе могло показаться. Я готов защищать членов своей команды, как это произошло с тобой, но посторонних мне людей защищать я не буду. Жизнь собственной команды мне куда дороже, ты понимаешь». Багги сейчас испытывающе смотрел на Нами. Та же сейчас стояла, закусив нижнюю губу от обиды, и думала: «Хорошо, если я поговорю с жителями окрестных деревень, и если они согласятся платить, тогда вы будете их защищать». Нами пришла к этой мысли сама и хоть понимала, что местных это не обрадует, но это лучше, чем жить в страхе. Нами видела, что жители Химавари вовсе не боялись Багги, и он не терроризировал их, как это делал Орлонг, потому и предложила это. Багги же сделал вид, что задумался, и лишь спустя какое-то время кивнул. «Хорошо, Нами, если ты сможешь убедить их в этом, то я возьмусь за защиту твоего родного острова. Но перед этим, тебе придется пройти испытание Нами». Девушка, услышав слова Багги, сначала обрадовалась, но как только он сказал про испытание, недоуменно посмотрела на него. «Испытание, господин Багги». Сомнения слышались отчетливо в ее голосе. «Да, испытание Нами. Ты же помнишь мои слова о том, что ты потеряла мое доверие и тебе придется постараться, чтобы заслужить его. Так вот, от этого испытания и будет зависеть, возьму ли я тебя обратно в команду и буду ли защищать твой остров. Все зависит только от тебя, Нами». Нами думала недолго. Если это нужно, то она пройдет это испытание. Она сделает это, ей не впервой. Главное, что она вернет свое расположение у этого человека. «Сделаю это. Что мне предстоит, господин Багги?» Багги, видя уверенный взгляд девочки, улыбнулся, положил ей руку на голову и взъерошил ее волосы, чем заслужил ее возмущенный вопль и взгляд. «Пойдем, Джанго, наверное, уже все подготовил. Надеюсь, ты не подведешь меня еще раз нами», — с небольшим сомнением в голосе сказал Багги. «Эй, вы сомневаетесь, я справлюсь, вот увидите», — возмущенно надув щеки, проговорила она. Нами действительно была уверена в себе. Что бы ее там ни ожидало, она сделает все возможное и даже больше. Так они и шли с Багги по темным и плохо освещенным коридорам, пока вновь не оказались там, где еще пару минут назад шло безудержное веселье, а сейчас стояла лишь тишина. Уверенность Нами резко испарилась, когда она увидела его, Арлонга. Он был связан и сейчас стоял на коленях. Пираты были настороже и ждали лишь своего капитана и ее. И стоило им выйти, как Нами ощутила на себе ужасающую ненависть и жажду крови от рыбочеловека. «Нами, это снова ты. Подойди. Подойди ко мне и подставь свою шею, чтобы я смог убить тебя», — взревел сразу, как увидел ее, Арлонг. Нами испугалась и оступилась. Едва не упала, но чьи-то заботливые и надежные руки поддержали ее и помогли твердо встать на ноги. «Ты думаешь, Нами, что все так и закончится? Ты жестоко ошибаешься, Нами. Как только они уйдут, я освобожусь и утоплю этот остров в крови. Но не только этот остров, я вернусь на Гранд Лайн и соберу еще больше своих сородичей, а затем вырежу и весь Истблю. Ты слышишь меня, Нами? Слышишь? Я убью их всех, и во всем этом будешь виновата лишь ты. На твоих плечах будут лежать все их смерти». Арлонг разорялся, он говорил изо всех сил, стараясь не показать своего реального состояния девчонке. Он согласился на предложение этого клоуна. Это было единственное верное решение. Он должен был вынудить Нами пойти на его убийство, заставит ее сделать это. И он сделает, лишь бы умереть и не мучиться больше. Он не желал ни минутой больше находиться рядом с этим человеком. Нами была в ужасе. Монстр, что, казалось бы, навсегда покинул ее, теперь снова предстал перед ней и теперь говорил все эти ужасные вещи. Нами боялась, она была напугана. Она хорошо помнила, сколь он жесток и на что способен. А потому, с просьбой о помощи во взгляде, она посмотрела на своего капитана, что стоял прямо за ней. «Капитан!» — жалобно простонала Нами, но увидела в выражении лица капитана лишь ожидание и легкое сомнение. «Это твое испытание, Нами. Вот, в руках Багги сейчас лежал пистолет, и он протягивал его ей. Убей его. Останови его своими руками, Нами, и тогда ты сможешь снова плавать со мной». Дрожащими руками она взяла его и, еще не до конца понимая, направила пистолет на рыбочеловека, что своей ненавистью заставлял ее дрожать. «Убей его, Нами. Ну же!» — тихо прошептал ей на ухо голос Багги. «Убью тебя, мерзкая девчонка. Нет, сначала я позабавлюсь с твоей сестрой прямо на твоих глазах, а затем только убью». Арлонг словно не понимал, в каком он сейчас положении, продолжал кричать и кричать. И Нами сделал свой выбор. Она выстрелила. Арлонг, что еще секунду назад разорялся и кричал, упал безжизненной горой мяса, его голову разорвало на куски. Пистолет, заряженный Магги ядрами, сделал свое дело. Видя это, Нами выронила пистолет, ее тело било озноб, во рту стояла сухость и начинала тошнить. Так плохо ей еще не было никогда, но тошнота и дрожь отступили, стоило лишь ей ощутить знакомые ощущения на своих волосах. Подняв голову вверх, она встретилась своим взглядом с Багги, и тот нежно и ободряюще улыбнулся ей, продолжая гладить ее по голове. «Ты все сделала правильно, Нами. Ты молодец. Ты прошла испытание, и теперь ты по праву можешь считать себя членом нашей команды, и если ты того хочешь, я не против быть твоим отцом», — тихо проговорил ей буквально на ухо все это Багги. Сама же Нами не сдержалась и снова уткнулась ему в грудь. Но она хотя бы не плакала, ведь она обещала, что больше ни одна слезинка не упадет из ее глаз. «На островах Канами мы пробыли еще 3 дня, именно столько времени мне понадобилось, чтобы закончить все свои дела. Что же могу себя поздравить теперь официально? Под моим покровительством находится еще несколько островов. Архипелаг Канами хоть и небольшое скопление островов, но даже так это уже неплохо. Местные, конечно, не рады были тому, что им и дальше придется выплачивать дань, но, как говорится, все познается в сравнении. В отличие от Орлонга, мне много и не надо. Все это покровительство я вообще затеваю не столько ради денег, сколько ради репутации. А потому, когда они услышали озвученные мной условия, то молча заткнули рты и покивали, мол, такой подход, это разумно. Раньше как было, каждый житель островов вынужден был платить по 100 тысяч белли за взрослого и 50 тысяч за ребенка, и все это им приходилось выплачивать каждый месяц. В мои же условия входило лишь 3 миллиона белли со всех островов в месяц, не с деревни, а именно с островов. Так что мои условия для них были более чем человеческие. Хе-хе, тем более что я планировал предпринять кое-что еще. Но насчет последнего загадывать не буду. Мало ли что. Ах да, стоит упомянуть и кое-что еще. Было одно исключение. Согласно нашему договору, нужную сумму местные собирали в складчину, то есть каждая семья выплачивала свою долю. Но я ввел еще одно условие: если кто-то из семьи присоединится к моей команде, то его семья навсегда избавляется от обязанности платить дань. Вот такие вот дела. Зачем я ввел это условие? Так тут все просто. У меня осталось мало людей. Да, после всех наших сражений, каждый из них теперь в бою стоит десятка, а то и сотни, но нас все равно мало. А потому я решил укомплектовать корабли на этот раз не сбродом, как это было раньше, а по сути юнцами деревенскими, из которых я смогу слепить все, что душе будет угодно. И мои ожидания частично оправдались. После террора Орлонга, желающих примкнуть к пиратам было немного. Но все равно нашлось десяток парней, кто пришел к нам. Да самые разные причины привели их ко мне, и я каждого из них принял к себе на борт. Кто-то решил стать пиратом из-за нищеты и безнадежности, кто-то только потому, что не хотел быть еще одним ртом, объедающим стол своих родителей. Были даже те, кто просто хотел покинуть свой остров. И я мог только радоваться, глядя на них. Наконец-то пополнение, а то надоело уже плавать с едва ли половиной необходимых людей на корабле. Ну, здравствуй, Хачи. Скованный цепями осьминог яростно попытался порвать цепи, что не давали ему освободиться бесполезно. Ты не сможешь разорвать их, даже со своей силой. Ню, это мы еще посмотрим. Не недооценивай рыболюдей, человек, ню. Хачи даже бровью не повел на заявление этого человека. Вот уже 3 дня, сидя в этом темном подвальном помещении, он не сдавался, стараясь освободиться. Хм, я-то как раз вас не недооцениваю, Хачи. Я здраво сужу о вашей силе. Это Орлонг и остальные недооценили людей. Неужели ты такой же, как они, Хачи? Багги сейчас с интересом смотрел за рыбочеловеком, что в попытках освободиться, лишь еще больше обездвижил себя. Ню, я не понимаю, о чем ты, смешной клоун. Ню, Хачи силен, а люди слабы. Так сказал мне Орлонг. Хачи задумался. Что-то не сходилось. Если люди слабы, то, как так получилось, что он связан? Орлонг, значит. Знаешь, Хачи, Орлонг мертв. Нами убило его. Его мозги здорово разлетелись по всей земле. То еще зрелище было. Хачи поднял, наконец, свой взгляд и обратил внимание на человека. Ты врешь, Ню. Орлонг не мог умереть. Он очень сильный, даже Джимбей-сан это говорил. С уверенностью в собственных словах провозгласил осьминог. Да, какой-то ты совсем глупый, Хачи. У тебя, что же, нет собственного мнения на все это? Почему ты постоянно вспоминаешь чьи-то слова? Впрочем, если уж мы заговорили о Джимбее, то, пожалуй, ты должен понимать, что если вы встретитесь, то он убьет тебя. Хачи недоуменно посмотрел на человека. О чем он говорит? Джимбей-сан. Зачем ему убивать Хачи? Багги поморщился. Клоун уже стал сомневаться в адекватности этого ходячего такаяки. Нет, либо он хорошо придуривается, либо действительно дебил. Зачем говоришь? Знаешь, насколько я знаю Джимбея, то он всегда был против бессмысленного насилия.